Начало его служебной деятельности в монастыре ждали. Казалось, без особого нетерпения. Прошло не только много дней, но и много недель, прежде чем хозяева серьезно коснулись действительной цели его пребывания здесь. Правда, с первого же дня некоторые монахи, особенно сам настоятель, с удовольствием беседовали с Йозефом об игре, но о преподавании или о какой-либо другой систематической деятельности речи не заходило. Да и вообще, в повадке, укладе жизни, в общении святых отцов между собой, кнехт заметил какой-то незнакомый ему дотоле темп, какую-то почтенную медлительность, какую-то терпеливую и добродушную неторопливость, свойственную, казалось, всем этим господам, даже тем, кто вообще-то флегматичностью не отличался. Таков был дух их ордена. Таково было тысячелетнее дыхание древней, привилегированной, сотни раз проверенной в удачах и неудачах общины и системы, которой они были причастны так, как причастна каждая пчела, к судьбе и жизни своего улья, спя его сном, страдая его страданием, дрожа его дрожью. По сравнению с Кастолийским, этот бенедиктинский уклад жизни казался на первый взгляд менее одухотворенным, менее динамичным и строгим, менее деятельным, зато более спокойным и независимым, более древним и более проверенным. Тут царили, казалось, дух и смысл, давно уже ставшие снова самой природой. С любопытством и большим интересом, даже с большим восхищением, поддавался кнехт влиянию этой монастырской жизни, которая во времена, когда Касталии еще и в помине не было, уже почти не отличалась от нынешней, исчисляясь уже тогда полутора тысячелетием, и которая так отвечала созерцательной стороне его натуры. Он был гостем, его почитали, почитали сверх ожидания и непомерно, но он ясно чувствовал, это было формой и обычаем, и не относилось ни к нему лично, ни к духу Касталии или игры в бисер. Это была величественная вежливость старой великой державы в отношении новой. Подготовлен к этому он был лишь отчасти и вскоре, несмотря на всю приятность своей жизни в Мариафельсе, почувствовал себя так неуверенно, что попросил у своего начальства более точных указаний насчет того, как ему вести себя. Магистр игры собственноручно написал ему несколько строк. «Не жалей времени», — говорилось в них, — «изучая тамошнюю жизнь. Пользуйся каждым днем, учись». Постарайся понравиться и стать полезным, насколько это возможно там, но не навязывайся. Никогда не кажись менее терпеливым, менее досужим, чем твои хозяева. Даже если они хоть целый год будут обращаться с тобой так, словно ты первый день гостишь у них в доме, спокойно соглашайся с этим и веди себя так, будто и лишние 2 года или 10 лет не имеют для тебя никакого значения. Отнесись к этому как к состязанию в терпении. Тщательно занимайся медитацией. Если твоя праздность тебе надоест, отводи ежедневно несколько часов, не больше 4, на какую-нибудь регулярную работу, например, на изучение или копирование рукописей. Но не создавай впечатления, что ты работаешь. Находи время для каждого, кто захочет с тобой поболтать.